Не устаю поражаться твоим силам, Эль. Это стихиальная магия Земли. Никаких заклинаний, только прямой контроль. Креол в полнейшем неверии пробовал проводить мечом, укрепленным по военной технологии Эллен, по куску адаманта, оставляя царапины на металле. В его понимании, такого быть просто не могло, ведь адамант – это самый крепкий и абсолютно неразрушимый металл. С его точки зрения такой металл можно только найти в виде руды, и процесс сковки такого материала очень и очень тяжел. Магу придется поливать такую заготовку собственной кровью, льющейся прямо из открытой раны в сердце, и ковать можно лишь собственным кулаком с магическим усилением. Способ производства адаманта, которым владела Элора, был для него нереален, невозможен и абсурден. Как можно создать адамант? Этого он понять не мог. Но, как? В шоке глядел он то на царапину, образовавшуюся на его куске руды, то на стоящую рядом девушку. Вот это как раз достаточно сложная штука. Постепенно дойдем и до этого. Там надо выучить сначала пространственную математику, потом физику, физику высоких энергий, металлургию и потом уже духовную металлургию. Вообще принцип я смогу объяснить в очень общих терминах. Ты знаешь, что такое молекулы? Да, в Шумире магам было известно, что любое вещество состоит из совсем маленьких кусочков, которые объединяясь и дают это вещество, ответил тот. А про атомы ты слышал? Нет, вот про это не слышал. ХММ, ну хорошо. В общем, молекулы еще больше подразделяются на более мелкие частички вещества, которые называются атомами. Они в свою очередь подразделяются на протоны, электроны и нейтроны, а те на разные типы кварков, но в общем это уже не важно, а важно то, что в атомах постоянно действуют различные силы. Притяжение и отталкивание. Элементарные частицы в атомах притягиваются и отталкиваются. Атомы вещества притягиваются друг к другу, так это самое вещество остается единым целым. Но, если сблизить эти частички слишком близко, они начинают отталкиваться. Вот таким образом и работает вся система. Атомы висят друг относительно друга будто бы на невидимых пружинках. Так понятно. Приблизительно ясно, но какое это имеет отношение к металлу богов? Самое прямое. Дело в том, что в адаманте сила притягивания и отталкивания выше, чем в обычных веществах, и именно поэтому он может резать все. Ведь когда нож режет, что происходит на самом деле? Когда атомы плотного вещества, такого, как сталь твоего клинка, входит в, скажем, плоть обычного человека, атомы стали начинают сминать и раздвигать в стороны атомы человеческой кожи и органов. А если тут попадется демон, у которого более высокая плотность? Ясно же, что прорезать он не сможет, что и происходит почти всегда с архидемонами и богами. Именно за счет огромного количества маны и бахиянь, постоянно циркулирующих в их теле, их внутреннее строение меняется и переходит на более плотный энергетический уровень. Такое тело не разрезать простой сталью. Зато если межатомное притяжение и отталкивание в металле гораздо сильнее, атомы клинка смогут растолкать в стороны даже такие плотные волокна, как у архидемонов и богов. И как же можно этого достичь? Как ты это сделала? Вот тут уже очень сложно, и объяснить это так сходу едва ли получится так просто, но надо разбираться с тем, откуда берется притяжение и отталкивание между частицами. Моя магия изменяет то, что называется сильным ядерным взаимодействием, меняя связи в адронах и добавляя глюоны, ответственные за притяжение в нуклонах, все еще позволяя образовывать стабильные ядра, но с гораздо большими силами притяжения и отталкивания. Креол стоял с задумчивым видом, потирая свой лоб. Было заметно, что нить повествования он уже потерял, однако его, естественно, больше интересовал практический аспект, а именно создание оружия. Ничего не понял, но тогда ты можешь своими руками производить адамант. Это не адамант, точнее, не совсем адамант. Из того, что ты сказал, адамант получается от того, что плоть погибшего бога слеживается в течение миллионов лет. Так, да, именно так. Полагаю, все происходит потому, что боги имеют более высокую реальность от того, что их тела буквально маринуются в мане и бахиянь, которые являются более высокими духовными вибрационными субстанциями. После смерти их тела превращаются в единородную массу, и в конце концов остается вот такой кусок плоти, как у тебя в руках. В принципе, это даже не металл. Это кусок органики с реальностью гораздо выше всех обычных веществ на Земле. Именно поэтому он может резать все. А вот второго свойства у моего материала нет. Адамант поглощает любую энергию. Именно так им и убивают богов и архидемонов. Воткнешь такой в пузо, и бог просто ничего не может делать. Любая энергия в любых количествах, направленная на лечение или регенерацию, будет впитываться адамантом, как губка. В принципе, такой эффект я тоже способна повторить, но отдельно. Элора вернула металлу, созданному ей, обычную реальность и добавила в его свойство поглощения всей энергии, после чего вновь вернула ему реальность адаманта. Вот теперь, это адамант, и он даже лучше твоего, ведь он изначально был плотнее твоего, и я смогу затачивать кромку до мономолекулярных размеров, ведь силой атомного притяжения не дадут кромке рассыпаться. Так это, выходит, металл, который лучше адаманта. Лучше этого ничего нет. Ну почему же, есть. Что, женщина, ты хочешь сказать, что есть металл более твердый, чем адамант? Да, мужчина, сказала хмурая девушка, глядя на мага с нахмуренными бровями. Ее ушки легли по сторонам от головы, а хвост вилял из стороны в сторону в неудовольствии. Ну прости, пожалуйста, Эль. Так что там дальше? Продолжил в нетерпении Криол. Элора немного постояла, закрепляя эффект, и тяжело вздохнула, а взгляд у Криола стал извиняющимся. Ладно, есть такой металл. Он обычно появляется в ядре нейтронных звезд и называется вырожденным веществом. Это очень плотное состояние материи, и достигается оно при сильнейшем сжатии вещества, которое может происходить под действием гравитации в звездах. Атомы там настолько плотно упакованы, что некоторые частицы исчезают, то есть вырождаются. Например, могут вырождаться электроны, протоны или нейтроны. Я опять ничего не понял. Ну а я же что тебе говорю? Чтобы это изучить, нужно много лет учиться, не переставая. Это не твои варварские подсчеты на пальцах. Бедный маг был потерян для людей как минимум на час. Он попросил Элору сделать для него заготовку для посоха и меча и вообще всего. Она лишь поинтересовалась, зачем ему это все, и где он все это будет таскать. Ведь оружие из такого металла режет все, вообще все. Ножны для него сделать очень трудно, можно только на основе магнитов, чтобы удерживали оружие на весу, а потому хранить его надо в пространственном кармане, а ему придется таскать в руках. На пояс его не подвесишь, можно резко дернуться и остаться евнухом. Покивав головой, маг запросил только основу для посоха и ускакал в лабораторию на целый день, откуда начал раздаваться дикий грохот. Дабы не слышать этот хвиметалл, Элора наложила на комнату звукоизолирующие заклинания и решила поднять дом повыше. Яркий свет. Небо ослепительно белого цвета. Под ногами вместо земли – хрусталь изумительной прозрачности. Вокруг на добрый километр расстилается эта гладкая, хрустальная равнина, и только вдалеке к небесам вздымается дворец удивительной красоты, сделанный все из того же хрусталя. Таковы оказались девять небес. Если быть более точным, не все девять небес, а лишь чертоги Инанны. Приземлились они сразу, как только портал закрылся за их спинами, и маг уже был во всеоружии. Жезл и сабля в одной руке, вторая поглаживает сумку. «Раб, ты идешь со мной», — бесцеремонно ухватил своего пискнувшего джинна Криол. Эль тоже кивнула на вопросительный взгляд Криола, безмолвно соглашаясь сопровождать его. Вблизи дворец был еще прекраснее. Кроме того, тут ощущалось присутствие бога и даже не одного. Ворота были распахнуты настежь, и Криол уверенно направился прямо внутрь, однако вдруг замер, не дойдя до ворот самую малость. А при входе стоял паук, стоял на всех своих восьми лапах и очень внимательно смотрел на пришельцев, даже немного чересчур внимательно, с каким-то гастрономическим интересом. Больше всего это создание напоминало каракурта, весь черный с красными пятнышками, жирное брюшко, похожее на раздувшийся мяч, мощные педипальпы, крючкообразные хелицеры, восемь крохотных глаз. Вообще-то от хорошо известной всем черной вдовы этот паук отличался только одним. Размерами. Он был величиной с крупного слона. Владыка, Челафик. Ужасно скрипучим голосом проскрежетал паук, слегка наклоняясь всем телом. Поклониться одной только головой он не мог, как и у всех пауков, у него не было головы, а была голова-грудь. Владыка Ананса приветствует тебя, Челафик. И тебе мой привет, Владыка, снова поклонился маг. Архимаг Криол желает не угаснуть твоему бахьянь. Ты знаешь ритуал. Челафик одобрительно проскрипел Ананса. Что привело тебя сюда? Позволь задать встречный вопрос, владыка, вежливо, но с металлом в голосе сказал Криол. К как давно третье небо сменило своего хозяина. О чем ты, Человфик? На жуткой морде Арахнида ничего не отражалось, но казалось, что он удивлен. Третье небо Фот уже 6500 лет принадлежит прекраснейшей Инанне и менять хозяина пока не собирается. Прошу простить мою ошибку, владыка, все еще с подозрением взирал на бога паука Креол. Но я увидел тебя здесь. Я всего лишь наносил прекраснейший дружеский физит, слегка раздраженно сообщил Анансе. Моя фотчина, как и раньше, дефитое небо. Но кто ты такой, Человфик, что я, владыка пауков, отчитываюсь перед тобой? И что, у тебя ФФ в руке? Теперь в голосе Арахнида сквозил явный ужас. Он глядел на адамантовую саблю со страхом. Адамант! С неподдельным отвращением воскликнул Ананса и почти одновременно шагнул вперед сразу всеми своими лапами. «Зачем ты явился сюда с этим оружием, Человфик? Не собираешься ли ты убить прекраснейшую? Или меня? Отвечай!» Креол тут же начал наливаться черной желчью. Он терпеть не мог, когда на него кричали и размахивали перед лицом всякой дрянью. Его нисколько не волновало то, что сейчас перед ним самый настоящий бог, а дрянь, который он размахивает, паучьи лапы толщиной с футбольную штангу. Впрочем, даже если бы Ананса не был богом, он и без того выглядел весьма внушительно, любой нормальный человек поостерегся бы портить с ним отношения. Увы, Креол не был нормальным человеком. «Ты хочешь знать, что это такое, владыка?» – прошипел он, поднимая саблю на уровень глаз гигантского паука. «Я тебе отвечу. Это то, что может прикончить даже бога, и если ты сейчас же не уберешься с моей дороги». Коса нашла на камень. Ананса всегда славился вздорным характером. И уж, конечно, он не собирался спускать оскорблений какому-то смертному. Его жирное брюхо словно бы еще больше раздулось, а потом он плюнул в Креола. Плюнул толстенной паутинной струей, которая в мгновение ока превратила мага в бесформенный белый комок с торчащей из него саблей. Ананса очень осторожно, едва прикасаясь к комку хелицерами, вынул саблю из руки спеленатого Креола и отшвырнул ее подальше, словно ядовитую змею. Креол, заранее подготовившийся к визиту и забивший свою память и память своего посоха под завязку заклинаниями, мгновенно спалил обмотавшую его паутину. «Ты всего лишь огромный паук, владыка!» — язвительно хохотнул Креол, заметив, как Ананса отшатнулся от огня. «Тебе не нравится мое пламя? Так получи еще!» Маг будто превратился в ходячий факел. Всю его верхнюю половину объяло ревущим пламенем. Креол громогласно хохотал, находясь в самом сердце всепожирающего огня и жара, и уверенно надвигался прямо на исполинского паука, заставляя того отступать назад. Сбоку послышался смачный шлепок. Эта рука, сопровождавшей мага девушки, встретилась с ее же лицом в классическом жесте. «Да что ж ты творишь? Что? Просто нормально ответить, от тебя что-то отвалится. Или тебе религия запрещает?» — спросила раздраженная Элора у Креола. «Посмотри магическим зрением. Это светлый бог, с замечательной светлой аурой, никаких темных пятен предательств или нарушения клятв. Чуть дальше чувствуется аура еще одного похожего светлого бога. Что, тебе трудно просто нормально сказать, зачем ты здесь? Обязательно надо обидеть кого-нибудь или напасть. Ты себя бессмертным считаешь? Вот так просто ссориться с богом абсолютно на ровном месте. Зачем?» — укоризненно выговорила она Креолу. «Ну явно же видно, что он просто переживает за подругу и хотел ее защитить. Ты представь ситуацию с его точки зрения. Приходит незваный незнакомец с оружием из адаманта в руке. Что тут вообще можно подумать? Все это время владыка Ананса внимательно слушал меня, не перебивая. Простите нас, владыка Ананса, это архимаг Креол. Он не был тут 5000 лет и не знал, остались ли еще эти чертоги безопасны для него, и принадлежат ли они тому же хозяину, что и раньше. Потому и запасся адамантовым оружием. Мы ни в коем случае даже не думали нападать или причинять любой вред словом или делом ни вам, ни богине Иштар. Кто ты, дитя? Я не вижу твою ауру, проскрипел паук. Ох, простите, я свою ауру обычно прячу. Не хочу пугать и давить на разумных. Сейчас я покажу. Когда перед ними развернулась огромная аура, всю поляну накрыло огромным давлением. «Богиня, но что ты тут делаешь и почему так учтиво со мной? Разве сила дает мне право хамить всем встречным?» Она укоризненно глянула на Креола, гневно сведя брови. «Наоборот, я совершенно не вижу надобности ссориться с вами. Я познакомилась с Креолом в мире Земля и теперь сопровождаю его. У нас даже в мыслях нет принести вред вам или Иштар. Теперь, когда вы видите мою истинную ауру, вы можете понять, что я не обманываю. Остановитесь немедленно!» Гневно прозвенел чей-то голос. Видимо, богиня почувствовала развернувшуюся ауру Элоры и поспешила наружу. По дворцовым ступеням спускалась дама в белом платье, которая не могла быть никем иным, кроме как хозяйкой хрустальных чертогов, богиней Инанной, известной также под именем Иштар. Одного взгляда на нее хватило, чтобы понять, за что ее называют прекраснейшей. Если бы богиня красоты и любви захотела получить корону мисс Вселенной, она бы сделала это в первом же туре. Остальные конкурсантки просто сбежали бы от стыда. Это он начал. Одновременно показали друг на друга Криол и Анансе. «Мне не важно, кто из вас начал», — укоризненно покачала головой Инанна. «Ну, от Криола я иного и не ожидала, он никогда не умел держать себя в руках, но вы, владыка, как же вам не стыдно?» Гигантский паук смущенно щелкнул челюстями и свернул хелицеры в трубочку. «Прости, прекраснейшая!» — виновато пробормотал он. «Смею ли я надеяться, что этот маленький эпизод никак не отразится на нашей дружбе?» «Разумеется, владыка!» — улыбнулась ему богиня. Впечатление было такое, словно солнце выглянуло из-за туч. «Вы всегда останетесь самым верным моим другом!» Криол стряхнул с себя ревущее пламя и, делая вид, будто ничего особенного не произошло, поднял адамантовую саблю. «Прекраснейшая, ты знаешь этого человека?» Все еще с подозрением глядел на него бог-паук. «Взгляни на его оружие, это же адамант!» Тот, что прятался за Инанной, вышел из-за ее спины, приблизился и прохрипел. «Прикажите, миледи, и я настругаю их обоих на холодец. Это насекомое мне никогда не нравилось. Я паук, смертный!» Тут же вскинулся Анансе. «Не насекомое!» «Один хрен!» — равнодушно откликнулся телохранитель богини, Лаларту. Потрясенно воскликнул Криол, отбрасывая саблю в сторону и вытаскивая магическую цепь. В другой руке он по-прежнему сжимал свой любимый жезл. «Я не знаю, откуда ты здесь взялся, но я...» «Да стой же ты!» — крикнула Эль Криолу и подбежала к нему. «Да что ты на всех кидаешься? Мы же видели Лаларту в Ленге. Посмотри на его душу внимательно. Это... человек... Лаларту!» Хрипло хохотнул монстр. «Я не Лаларту, колдун. Я Олег Бритва, лейтенант ВМФ Российской Федерации. Я маг, отродье Ленга». Мгновенно уцепился за оскорбление Криол. «А ты труп». Олег весь подобрался, выпустил сразу из всех пальцев длиннющие и острейшие когти, грозно оскалился и угрожающе поднял хвост с ядовитым жалом. Криол начал раскручивать цепь, убивающую демонов. Магический жезл зажегся багровым пламенем, а на губах мага буквально зависло слово «ключ», активирующее одно из самых убойных заклятий. Мгновение, два заклинания паралича внедряются в две ауры, и оба драчуна замирают в странных позах друг напротив друга. Цепь с грохотом опала на землю, так и не успев причинить кому-либо вред. «Блин, да это просто детский сад какой-то. Может, вас по углам развести?» — задумчиво спросила сама себя Эль, услышав смешок рядом. Злая девушка повернулась к богине и продолжила. «Извини, пожалуйста, прекраснейшая». Она тяжело вздохнула и окинула взглядом раскинувшуюся композицию. «Да, они стоят друг друга», — мило улыбнулась Инанна. «Прошу, не устраивайте здесь еще одну драку». «Ладно». Элора сняла с обоих паралич, и мрачный Криол повернулся к ней, чернея на глазах. «Ты опять, женщина. Чрево Тиамат, ты что, испытываешь мое терпение? Ты реально утомляешь, у тебя что, опять квота по убийствам не выполнена? Или у тебя те самые дни? Если тебе просто ни с кем подраться, вон снаружи две статуи стоят, это големы, душ у них нет, иди прикопайся к ним, я потом разрушение верну как было», — ткнула она пальцем в направлении ворот, рядом с которыми стояли две огромных статуи голема, сложила руки на груди и повернулась боком к магу. «Дикий вавилонский варвар, лишь бы кого-то убить или что-нибудь разрушить», — продолжила бурчать она. «Друзья мои, не надо ничего рушить», — послышался веселый голос богини. «И позвольте, наконец, представить вас друг другу. Криол, это Олег. Он сын Лаларту и, поверьте, ненавидит его еще сильнее, чем вы. Олег, это Криол. Он тот самый маг, о котором я вам рассказывала, и без него у нас ничего не получится». «Угу. Тогда ладно», — хмыкнул Олег, возвращая когти в пазухи. «Ну, если ты за него ручаешься, прекраснейшая», — неохотно убрал цепь Криол. «Я ручаюсь за вас обоих, друзья мои», — показала белоснежные зубки богиня, скрестив руки на груди. «Друг мой, я счастлива видеть, что вы вновь твердо стоите на ногах и хорошо выглядите. Даже лучше, чем во времена вашей молодости. Мы с Олегом давно ожидаем вашего пробуждения, а ты не представишь меня своей очаровательной спутнице». Повернулась она ко мне. Надо сказать, от богини шла постоянная мощная эманация в ментальном плане. Осознанно или нет, было непонятно, но Инна надавила на окружающих. У обычных людей это должно было вызывать обожание, но на защищенную симбиантом Элору это не действовало вообще никак. Все ментальные эманации поглощались фильтрами. «Здравствуйте, Иштар, меня зовут Элора, я из расы Элин», — пошевелила она ушками и хвостиком. «Мне просто интересно было найти мага на земле, причем такого». Я бросила взгляд на Криола, колоритного как он. «Элин, мне кажется, я ничего подобного не слышала, но почему я не вижу твою ауру?» «Ох, прости, Иштар, я ее прячу». Элора сделала пару шагов назад и перевела свою душу на видимый слой, разворачивая ауру. Большую часть времени симбиант прятал видимую часть души так, что ее не видно, однако тут, во владениях богини, можно было без опаски развернуть ее полностью. Никто лишний не заметит и не узнает. Ох, ручки богини взлетели к лицу, еще одна богиня. Не совсем, как бы объяснить, у меня выстроена и защитная восьмая оболочка, и накопитель энергии и намерения, которую вы зовете Бахиань. Однако я не ищу верующих, дающих мне Бахиань, дабы заполнять накопитель, потому на данный момент он почти пуст. А так, да, все остальное похоже. В основном, я прячу мою ауру и душу. Во-первых, она давит на всех разумных и будет трудно общаться с другими. Аура свернулась и исчезла из видимой части, вместе с чем давление ауры исчезло, и все вздохнули с облегчением. Многократно умноженный резервуар двух и так совсем не слабых личностей возрос в размерах геометрически после их слияния, и теперь простым людям без содрогания на это смотреть было очень трудно. Развернутая аура Элоры реально давила на простых людей, поменьше на магов, а на богов почти не давила, однако была хорошо заметна. А во-вторых, мало ли какие бывают опасности. Если есть возможность убрать свою душу на другой слой так, чтобы ее не достали, лучше это сделать. Зато теперь она надежно защищена, и никакие демоны ее не достанут и даже не найдут. Девушка повернулась к шести рукам Хигиджая. «Олег, прости, что я тебя остановила. Вы ведь были готовы наброситься друг на друга. Да что там, уже почти набросились. Тогда остановить вас было бы очень трудно. Криол бывает излишне резок, но он жил 5000 лет назад. Тогда были такие нравы. Он просто еще не привык к современным реалиям. Да ничего, бывает. Проехали», — махнул тремя руками сразу тот. «Ну что же, дорогие гости, пройдемте в мой дворец и там продолжим нашу беседу. Благодарю тебя, прекраснейшая Иштар, за приглашение», — ответила Элора, и они начали подниматься по ступеням в воздушный хрустальный замок с замечательной архитектурой. Криол подошел к шагающей слева от шести рукава гиганта девушки и мрачно уставился на нее, а та сложила свои пушистые ушки к низу и захлопала ресницами, изображая полнейшее непонимание. «Ну», — еще больше помрачнел Криол, внимательно рассматривая лицо, изображавшее полнейшую невинность совершенно ни к чему не причастного человека. «Что?» Казалось бы, изображать полное непонимание еще больше уже невозможно, но у нее это получилось. «Как ты это сделала на этот раз? Астрал я уже тоже защитил», — хитро улыбнулся он. «Через него, как в прошлый раз, ты пробраться не могла. Да я вижу, твое астральное тело теперь тоже в коконе. Ну, насколько это возможно? На границе с ментальным слоем тоже есть дыра, но это ладно». «Где?» — взревел Архимаг. «Я все закрыл». «Ну там твое магическое зрение просто не видит, оно у тебя еще не развито настолько сильно, но там есть небольшая щель. Так это через нее ты?» «Нет», — прервала девушка мага. «На этот раз, нет». Архимаг начал чернеть от злости. «Не испытывай моего терпения, женщина», — заорал он. «Эх, с кем приходится работать?» Она осмотрела Криола сверху донизу. «Варвар». Криол вдруг смягчился и улыбнулся девушке. «Ну так как?» — спросил он. «А что мне за это будет?» — осведомилась она. «Чрево Тиамат, женщина», — опять завелся Криол, — «что тебе нужно? Ты купишь мне 3 мороженых, фруктовых», — припечатала она. «Как в том киоске, они были вкусные». «Да хоть 10. «Рассказывай, вымогательница». Это псионическое воздействие. Я разъединила в твоем мозгу ассоциативную цепочку постнатального периода. Связь того, как двигаться. Точнее, как посылать сигналы от мозга к мышцам рук и ног. Ты просто забыл на несколько секунд, как ходить и как махать руками, но вот, как стоять, в твоем мозгу осталось. А потом я все вернула, как было, улыбнулась она. Креол продолжал идти в задумчивости. А от этого мне как защититься? Хи-хи, на вот тебе амулетик, невинно похлопала глазками девушка, достав из воздуха аккуратный камушек, слегка светящийся голубым. Креол забрал камень, сунул его в карман джинсы и обозрел хитрую мордашку Элоры. Ушки стоят торчком и поворачиваются в разные стороны, улавливая звуки, исходящие с разных сторон. Хвостик невинно колышется из стороны в сторону, а выражение лица, которым она совершенно не смотрит на него, было настолько серьезным, что он, уже немного изучивший ее натуру, мог поклясться, что она явно что-то задумала. «У тебя же уже есть задумка, как обойти твой амулетик?» — спросил Креол. «Да ты что? Как ты мог подумать такое?» — удивилась она. «Значит, скорее всего не одна, а там уже целый список. Твои беспочвенные обвинения ранят меня в самое сердце, глазки расширены, ротик раскрыт, бровки сведены, и смотрит девушка на Креола с бездной осуждения. Да я, даже не видя твоей ауры, точно знаю, что ты сейчас врешь, лиса, хитрая лиса», — припечатал он. «Да как ты вообще мог подумать?» — состроила она оскорбленную моську, но на Креола это не подействовало. «Ну вру, и что? А чего ты на всех подряд кидаешься?» — перешла в наступление она. «То на светлого бога напасть решил, то на Хигиджая. Тебе совсем жизнь не мила. Так ты скажи, у меня есть много методов». «Ага, значит, все-таки методы есть», — взревел Креол. «Ой». Элора прижала ушки к голове и, мигнув, оказалась рядом с идущей позади Инанной. Перемещение скачком было столь быстрым, что Креол даже не успел заметить этого. Он покрутил головой и нашел взглядом прячущуюся ушастую катастрофу и пробуравил ее тяжелым взглядом. «Тьфу, женщина!» — в сердцах сплюнул он. «Хи-хи-хи!» — рассмеялась хрустальным смехом Инанна. Ей вторил каркающий смех Олега. «Вот ведь лиса на мою голову, чрево Тиамат!» — тихо бубнил на шумерском архимаг, идущий впереди всех. Разместились они в одной из небольших комнаток, в огромном количестве разбросанных по хрустальным чертогам. Здесь было легко и приятно. Свежий воздух прямо искрился от чистой, светлой энергии, заполнявшей все пространство этого мира. Леди Инанна возлежала на изящной, мягкой кушетке. Олег, поджав под себя ноги, уселся прямо на ковре. Креол восседал в огромном кожаном кресле, рассеянно поглаживая устроившегося у хозяина на коленях Хубаксиса. У Джинна было совершенно офигевшее лицо. Таким добрым и расслабленным он Креола не видел давно. «Если я правильно понял», — слегка шевельнулся в кресле Креол, — «вы намереваетесь вызвать сюда Лаларту, прихлопнуть его и отправить вместо него в Лэнг вот это создание?» «Эй, поаккуратнее, мистер Креол», — прохрипел Олег. «Я вам не создание». «Вы абсолютно правильно поняли, друг мой», — кивнула Инанна. «Вас что-то смущает?» Креол подпер кулаком подбородок и на несколько минут замер в позе мыслителя. Потом задумчиво произнес: «Конечно, ты права, прекраснейшая, нам жизненно необходимы свои уши в стане врага. Но вызвать Лаларту будет очень трудно, очень трудно, очень трудно. Лаларту, архидемон Лэнга, это не какой-то там жалкий Тупку или Алла. Даже просто призвать его — дело неимоверной сложности. А вы собираетесь его убить?» «Угу», — довольно прохрипел Ицхин. «А есть сложности?» «Есть», — решила вступить Элора. «Мы были в Лэнге несколько дней назад, и я лично видела Лаларту. Даже самый бездарный в магии раб в Лэнге сумеет почувствовать, что ты не Лаларту», — указала она на Ицхина. «У тебя отсутствуют седьмое и восьмое начало, твоя душа кардинально отличается от души твоего отца, и отсутствует то самое, стандартное наполнение тьмой и безумием, как у всех архидемонов. У тебя цельная душа, и ты не безумен, а вот если Креол перельет в тебя часть темной энергии и сути отца, это сильно поточит второе, третье и шестое начало души. И чем больше ты будешь находиться в Лэнге, тем дольше на тебя будет воздействовать разлитое там безумие, хотя с этим я могу легко помочь. Мой амулет отфильтрует находящуюся там энергию в просто темную, без примесей. А как тогда замаскировать его суть? Без этого, как ты и сказала, его раскроет практически любой», — спросил Креол. «Замаскировать — это сложнее, но примерно так же, как я маскирую свою ауру. Технология примерно та же, но подход другой. Я подвину части живой ауры Олега на уровень выше, а обманку выставлю на показ. В углу комнаты проявилась более старшая копия Олега. Красные глаза были наполнены злобой, а его аура источала безумие вперемешку с жаждой крови. «Так вот чем вы тут занялись, жалкие смертные!» — взревел Лаларту хриплым, каркающим голосом. «Не зря я подслушивал тут. Вы, черви, решили убить меня. Ты, как ты сумел проникнуть в покой прекраснейший?» — взревел Креол, вскочив на ноги, выхватывая свою цепь. Никто не успел ничего сделать, и Нанна подскочила на ноги. Олег тоже скатился со своего кресла, а цепь Креола удлинилась, словно живая, пытаясь захватить демона, но его прыжок был более быстр. Он подлетел к Креолу, схватил его за горло и поднял за шею. «Жалкий человечек, да кем ты себя возомнил? Теперь ты умрешь несчастный, и твоя душа будет моей». После этого Лаларту аккуратно поставил Креола на пол, вежливо смахнул несуществующие пылинки с его джинсового костюма и отошел на пару шагов назад, после чего неподвижно замер. «Вот, как-то так, я, правда, еще работаю над своим злодейским монологом», сказала Элора, выходя вперед и похлопав замершего архидемона по плечу. «Может быть, надо?» Архидемон отмер и проговорил своим страшным голосом. «Жалкий маг, я стану пытать твою душу вечно». Креол переводил свой ошарашенный взгляд с девушки на Лаларту и обратно, затем тяжело вздохнул, молча сплюнул и смотал свою цепь. «Нет, ну я все понимаю, но как на этот раз ты проникла сквозь 6 личных защит? Мой астрал защищен, твой амулет работает, ментально ты не воздействовала. Как он смог меня схватить?» — взревел раздосадованный архимаг. 5 порций фруктового мороженого», — заявила она. «Да я тебе всю ту коробку куплю. Я ведь вижу, все мои личные защиты так и висят, и они никак не отреагировали на атаку. Не отреагировали, у них не было времени. В них стоит компонент, который отвечает за реакцию. Он решает, как, когда и какую именно защиту выставить. А я этот компонент аккуратно поместила в стазис. Он был заморожен во времени. Относительно него не прошло и доли секунды. Поэтому ни одна защита не включилась. Чрево Тиамат, женщина, ну за что мне это?» — возопил он. «Да я все уже вернула как было, ну чего ты? Ну я же тебе помогаю, а тебе все не нравится. Я тебе дыры в твоей защите нахожу, вот. Кроме того, если архимаг и богиня не смогли сразу найти отличий в моей подделке, то возможно в Ленге тоже не смогут. Я ведь действительно испугалась», — заметила Инанна. «Я уже начала думать, как Лаларту сумел проникнуть в мои чертоги и остаться незамеченным. Да я сам чуть не обделался», — заметил Олег. «Прости, прекраснейшая, прости, Олег, мне было необходимо проверить свою поделку. Как вы думаете, с такой маскировкой Олегу будет легче в Ленге?» «Несомненно», — ответила Инанна, осторожно обходя замершего Доппеля по кругу. «Нет, ну, конечно, такого, как носящий желтую маску, тебе стоит избегать, он тебя раскроет», — сказала Элора Олегу, «и к Пазузу тоже не подходи. Это здоровяк такой, и к Дагону не лезь, а Сняк имеет возможность просматривать вероятности. К нему вообще не суйся, вмиг тебя в бараний рог свернет. Лаласу, возможно, тоже стоит обходить, слишком они хорошо знакомы. Но так, с большого расстояния и на большой скорости не отличишь». Ее ушки повернулись в сторону все еще матерящегося Креола и слегка поникли. «Ладно, время идет, а Лаларту сам себя не убьет», — заявил, вставая, «Олег. Как будем действовать?» «Ну, для начала на мою магию можете не рассчитывать», — равнодушно пообещал Креол. «После того, как я вызову Лаларту, вся моя сила будет тратиться на то, чтобы не дать ему вернуться обратно в Ленг. И у нас будет ровно один шанс. Если Лаларту ускользнет, Йоксадхатх немедленно узнает обо всем, что мы замышляем. Биться тебе так и так придется один на один. А меня вы уже не принимаете в расчет, друг мой?» — с притворным удивлением спросила Инанна. Креол посмотрел на нее, подумал пару секунд, а потом издевательски расхохотался. «Прекраснейшая!» — насмешливо покачал он головой. «Я не хочу тебя обижать, но в сражениях даже от моего раба куда больше проку». Богиня не стала спорить. Похоже, свои услуги она предлагала просто из вежливости. «Тем не менее, кое в чем я все-таки могу вам помочь, друг мой. Вся бахиань третьего неба будет в вашем распоряжении, пока вы будете призывать Лаларту. А вот это совсем не лишнее, согласился Криол. И все равно это будет чрезвычайно сложным делом. А Лаларту сражу я, вышла вперед Элора. Его я видела на празднике и примерно могу прикинуть, на что он может быть способен. Заодно испробую одно заклинание, которое я для них приготовила. Да ты с ума сошла, а вдруг он тебя убьет? Вот уж навряд ли, но вы меня подстрахуете и скроете эманации от его смерти ритуалом. Это ведь архидемон. Это не простой тупку или обычный раб. Ты с ума сошла, женщина. Нет, нет и нет. Ни в коем случае. Разорялся Криол. Не переживай, Криол. Подошла к нему девушка. Все будет в порядке. Все равно я ведь сильнее какого-то Лаларту. Да и он туп, как пробка. Эль, ты не понимаешь. Архидемоны очень опасны. Да, тут, в светлом мире, он будет ослаблен. Но все равно останется архидемоном. Существом больше магическим, чем физическим. Давай так, ты хотел, чтобы Олег сам бился с ним. Пусть он стоит наготове, и если у меня не будет получаться, я уступлю ему, и он сам довершит начатое. Ладно. Минут 20 у Элоры ушло переубедить Криола дать ей возможность убить архидемона. Договорились они, как изначально и планировали, для подстраховки тут будет ждать Олег, и, если она не будет справляться, в дело вступит он. Для призыва демона богиня Иштар пожертвовала самым просторным своим залом. Поскольку Лаларту, как и его копия, Олег Бритва, свободно мог летать, пришлось отказаться от идеи вызвать его на открытом воздухе. Хотя Криолу очень хотелось именно этого. Как он объяснил, чем чище пространство над головой, тем лучше для ритуала. Олег заявился с огромным мешком за плечами, нагруженным так, что едва швы не лопались. Элора подошла к нему и начала аккуратно обходить вокруг него. Вокруг Ицхина появилась та самая демоническая аура, его черты изменились, общий вид стал более старым и потрепанным, что ли. Его более старшая версия, Лаларту, прожил уже более 65 столетий и выглядел по-другому. Затем Элора замерла, и ее ушки начали двигаться, а Олег застыл со стекленевшим взглядом. «Что это было, Эль?» – спросил Криол. «Я создала из его костей амулет маскировки, защиту от ментала, поглотитель магии, защиту от кинетических ударов, пространственный карман, заодно вложила ему в мозг инструкции, как этим всем пользоваться. Вот за это спасибо, красотка!» Элора улыбнулась и махнула рукой. Ицхин подошел к своему мешку и вытряхнул его содержимое на диван. Оттуда посыпалось различное барахло. Старая гитара, пара лыж и какая-то странная перекрученная хреновина агатового цвета, добрый десяток серых камешков, которые Олег использовал вместо курева. Большой блок сигарет Marlboro, самый настоящий ноутбук, плеер с наушниками и целая куча компакт-дисков, цифровой фотоаппарат и такая же видеокамера, кипа книг на русском языке, несколько пар чистых, выглаженных штанов, валенки, шапка-ушанка, полушубок, майка с российским флагом на груди и текстом гимна на спине, и даже портрет российского президента. «Камни духа оставьте здесь», — приказала богиня. «Жезл молний тоже. Демоны могут почуять мою магию. Остальное можете взять с собой».